Эй, MC Pox снова здесь, читайте мои тексты, учите наизусть. Да, Вероника, Вероника, шлёхи гидропоника, Кати и какашки, растрясём мы ляжки. Да. Лёша в детстве танцевал черепашку, а Катя ела его какашки. У них в группе есть тёлка Ангелина, победительница конкурса «Старая вагина». Ещё там есть Вика Целка, её пизда по размеру, как летающая тарелка. Она поглощает в себя человеков, игру потанцует танцы дровосеков. Анечка однажды делала упражнение, ласточка на лежбище тюленей. Ногу за спину, она в жопе застряла, бригада хирургов её еле откачала. Леночка Целочка, большое очко, она не влезает ни в один из толчков. Есть у них в группе Зина, зараза, она одним ударом газа выносит всех нахуй сразу. Ну короче, приходите заниматься в их группу, только этого не удивляйтесь, если окажетесь трупом, да.